Глава шестая. Снова Атлантида. Я проморгался, убирая сообщение. Какие еще цинвы? И что это вообще значит? Не могут же эти существа появляться на тех же горах, что и люди? Встревоженный этими вопросами, я передал несколько указаний Нике и направился к ближайшей площади с пирамидой. Вафли устремился за мной. Вместе мы залетели в пирамиду и оказались в изначальном мире. «Я полетел к Ванарам», — предупредил я Вафлю. Тот сразу же телепортировался в неизвестном направлении. Долго искать старейшину не пришлось, он сам меня нашел. «Человек, лети вниз», — услышал я его голос. Внизу я обнаружил необычный участок спуска с ржеватой мягкой травой, очень плотно покрывающей землю. На ней лежал гигантский Ванар Пла и спал. Недалеко от его головы возвышался спиралевидный вигвам, полностью сложенный из травы. Вокруг него было вырыто множество траншей, в которых иногда мелькали спины монстров. Я спустился к чудному строению, и из него вышел старейшина. За ним бежал, вывалив язык, монстр, похожий на пухлую капибару, только с маленькими белыми рожками. Когда старый Ванар подошел ко мне, капибара быстро легла, подставив свою мягкую спину тощему заду старейшины. «Осваивайтесь», — заметил я, разглядывая вигвам. «Или что это вообще?» «Есть такое», — с достоинством ответил старейшина, закуривая. «Ты искал меня?» «Да», — я быстро рассказал о полученном сообщении. Ванар прищурился. «Амфибии подключили к изначальному миру местный вид. Это говорит о многом. Например, тот, кто прилетел на корабле акули, непростая личность. Он тот, кто имеет власть, и не маленькую. А у рыб властью обладают только сильные. Понимаешь, насколько опасна ситуация?» «Кто такие цинвы?» – мрачно спросил я. «И почему мне пришло сообщение от изначального мира?» «Цинвы – это один из водных видов. Чем-то похоже на существ, которых вы называете лягушками. Слабый вид, глупый и ленивый. В иерархии рыб они далеко не на верхних позициях. Но если изначальный мир назвал именно их, значит, в своей цивилизации они на роли правителей. Такое бывает редко». «Лягушки?» – я покачал головой. «Где они будут появляться?» «На соседних горах. Вы, люди, получили 1000 гор. Цинвы могли получить столько же или больше, или меньше. Не бойся, никто не будет перемещаться на горы, уже занятые другим видом. Ваши 1000 гор соединены между собой большим хребтом, у цинвов будет так же. А вот горы двух видов ничем не связаны, только телепортацией или полетом можно попасть туда». Я с облегчением выдохнул. Все не так плохо. Люди начали раньше, и сейчас они лидируют, но... «Поддержка амфибии», будто прочитал мои мысли Ванар. «У цинвов будет поддержка могущественной цивилизации. Даже небольшая помощь от амфибий многократно подстегнет развитие цинвов». «Я собираюсь отправиться в Атлантиду», — перешел я к следующему вопросу. «Вы говорили, что как-то поможете, когда наступит время?» «Разве еще не рано?» — Ванар постучал трубкой по колену. «Я отправлюсь туда пораньше. Хочу попробовать кое-что. О Вафле я точно говорить не буду, так что пусть гадает, как же я собираюсь открыть Атлантиду». Вздохнув, старейшина погладил свою трубку кончиками пальцев и протянул ее мне. «Отдай ее Атланту, он сам все поймет». «Вы уверены?» Я осторожно принял трубку и с сомнением покрутил ее. «Этот кусок дерева поможет Атланту прожить дольше?» «Сам ты кусок дерева», — проворчал Ванар. «Все, уходи. Больше мне нечего дать. Все остальное неэффективно для Атланта». «Спасибо вам». Я спрятал трубку и поклонился Ванару. «Уверен, что Атлант оценит ваш подарок». Ванар ничего не ответил. Он поднялся, слабенько пнул жирную капибару и побрел в свое новое убежище. Капибара побежала за ним. Я не стал активировать татуировку здесь. Взлетел и устремился наверх, к горе. При этом я использовал слияние ДНК и связался со всеми подчиненными монстрами по очереди, наблюдая через их глаза, что происходит. Синдикат не стоит на месте. Он непрерывно развивается, получая новые ядра разумных. А вместе с ним развиваются и мои монстры, помогающие ребятам. Особенно это заметно по Розовой. Она уже почти свободно говорит, и не без помощи ребят две ее змейки стали разумными. Угольная мамба и базальтовый тайпан. Сейчас Розовая сосредоточена на том, чтобы поднять стального аспида и невидимого змея. Но сперва ей надо самой усилиться. Как только я ментально связался с ней, Розовая потребовала два тела разумных монстров с ядрами. Я пообещал, что отдам соответствующие приказы ребятам. Еще меня порадовала гигантская горилла. Она стала незаменимым помощником для ребят. Ее физическая сила, гигантские размеры и прочное тело идеально подходили для сражения со многими типами монстров. Лазерная бабочка тоже выделилась. Этот монстр вообще отдельная тема. После того, как мерзкий цветок восстановился, лазерная бабочка где-то нашла других монстров-бабочек и притащила их к цветку, пока они все вожаки. Но Нацука уверена, что вскоре они превратятся в разумных, и уже несколько раз просила меня подчинить этих бабочек, чтобы они не убили всех людей после прорыва. В общем, синдикат развивался плавно и неостановимо, беспокоиться о нем не стоит. Ко мне подлетел Вафля, и я активировал метку и функцию пирамида для двоих. Мысленно послал моих птичек на пик Синшан. Пусть летят туда. Вскоре синдикат ждет реорганизация, и эти птички мне понадобятся там. Сейчас отдохнем на земле и посетим одно место. Я потрепал Вафлю по голове. Там в воде много всяких зверушек, сможешь поиграть с ними. Конек, как обычно, ничего не ответил. Пирамида сформировалась, и мы залетели внутрь. Перед сном я передал некоторые указания. Подготовить одежду, зелье слюна Посейдона, хрустальные пальцы. С пустыми руками в Атлантиду я не сунусь. Вдруг и правда получится попасть в город. Пока мир бурлил, я спал. Пока мир сотрясался, я спал. Пока мир... В общем, проснулся я довольным и отдохнувшим. После утреннего туалета проверил почту и демократично решил не читать письма, сделаю это потом. А то знаю я, начинаешь заниматься делами и не замечаешь, как несколько дней пролетело. «Вафля, ты тут?» Я оделся в новенькую форму последней модели. Предприятия деда продолжают их улучшать и богатеть. На столе лежал кейс с нужными хрустальными пальцами, которые дед и мама смогли собрать. А это почти все, что нашли в корабле хрусталов. Морской конек оказался в городе, и когда я связался с ним, он переместился ко мне. Я волновался и надеялся, что мы с Вафлей сумеем открыть Атлантиду и застанем Атланта живым. А еще мне очень хотелось добраться до хрустальной доски и проверить, осталось ли что-то от камня хаоса или нет. Телепортировались мы прямо в воду, чтобы на поверхности никто не заметил. Перед этим я выпил слюну Посейдона. Редкостную гадость. Учитывая, что главным компонентом отвара является слюна Розовой, неудивительно. Несмотря на то, что я мог дышать под водой, мне было жутко некомфортно. Не сравнить с тем временем, когда я использовал ДНК водной акулы. Плыть я нормально не мог, поэтому сосредоточился и телепортировался. Я уже бывал внизу на самом дне, поэтому знал местность. У меня получилось выплыть прямо там, где в прошлой жизни я ждал появления Атлантиды, у черепа гигантской рыбины. Вафля оказался рядом и встрепенулся. Морские хищники, обратившие внимание на наше появление, неожиданно отпрянули. Было смешно наблюдать за огромным серым крабом, который попытался задом отбежать, но подвернул заднюю клешню и перевернулся, взбаламутив воду. Я держал мысленную связь с Вафлей и почувствовал его желание поохотиться. Он явно был заинтересован, но сам не понимал, чем именно. Я попытался мысленно передать ему свою просьбу, надо забраться в спрятанное место. Вафля сразу понял, что я имею в виду, и поплыл к тому месту, где скрывалась Атлантида. Он передвигался в толще воды так же легко, как и по воздуху. Вафля очень талантливый. Может, поэтому лидер расы амфибий проклял всех морских коньков? Хаймы были настолько хороши, что ему стало завидно, и он решил ограничить их? Вряд ли, конечно. Лидерами рас не становятся дураки, по себе знаю. Иронично улыбнувшись, я телепортировался поближе к Вафле. Передвигаться по-другому в толще воды не хочу. Мне здесь очень неудобно. Вафля замер. Повернулся всем телом сперва в одну сторону, затем в другую. Я с надеждой смотрел на него. Мне уже понятно, собственного понимания пространства не хватит, чтобы обнаружить Атлантиду. Для меня все вокруг одинаковое. Вафля минут 10 крутился на том месте, где должна появиться Атлантида. Я уже поверил, что у него ничего не получится. Не зря же ванары так уважительно к атлантам относятся. Те не настолько просты, чтобы их технологии мог взломать монстр. Даже такой талантливый, как Вафля. Морской конек чуть поднялся и повернулся ко мне. Через нашу связь я понял, что он подзывает меня к себе. Я телепортировался к нему. Глаза Вафли вдруг зажглись серебряным светом. На миг я увидел огромное переплетение серебристых потоков. Картинка исчезла так же быстро, как появилась. И реальность вокруг меня изменилась. Я оказался внутри древнего хрустального городка. Гравитация понесла меня вниз, но я успел поменять конфигурацию ДНК в слиянии, оставив спирали белого змея и байху. Ветер окружил меня и поднял обратно. «Атлантида», — выдохнул я. «Вафля, ты молодец!» Вафля уже облетал башню в центре, любопытно поблескивая глазами. Я попытался телепортироваться, но у меня ничего не получилось. Внутри Атлантиды любое пространственное вмешательство исключалось. Заменив ДНК белого змея на ДНК шелкопряда, я полетел вниз к единственному входу в башню. Надеюсь, Атлант будет на месте. Мне очень хотелось, как и в прошлой жизни, сперва броситься за хрустальной доской и камнем хаоса. Но сейчас Солнечная система не была на краю гибели, и такая торопливость не оправдана. Я зашел в башню и повернулся к тому месту, где в прошлый раз появился проход в подвал. Минуту простоял, но ничего не произошло. Я нахмурился. Может, Атлант проснется, если я пойду наверх? Я ступил на лестницу и сделал несколько шагов. Вновь тихо. Я продолжил идти. Прошел первый этаж, второй, третий. Остановился на входе в восьмой, где должны быть скрыты хрустальная доска и камень хаоса. «Возьми их!» — раздался тихий, очень слабый голос. «И спускайся ко мне!» Я почувствовал огромное облегчение. Он жив. Я вошел в комнату и увидел знакомый постамент в центре. Медленно приблизился к нему, затаив дыхание. Хрустальную доску я сразу заметил. А вот камень хаоса... Я остановился у постамента. Рядом с хрустальной доской располагалась выемка, в которой тлела искорка. Камень хаоса не исчез. Аккуратно открыв защитный купол, я вытащил хрустальную доску, которая изнутри горела желтым светом, и, вынув из кармана небольшой футляр, положил искорку в него. Только после этого я вздохнул с облегчением. Снизу, на том же месте, что и в прошлой жизни, открылся проход в подвал. На этот раз я не опасался. Спокойно вошел в него. Комната, наполненная холодным паром. Капсула у стены, у которой откинута крышка. В капсуле стоит Атлант. Высокий, около 2 метра 80 сантиметров. Очень старый, с испещренной морщинами кожей. У Атланта были хрустальные пальцы и поразительные глаза. 2 лазурно-неоновых кристалла, сияющих изнутри. «Расскажи», — хрипло попросил Атлант. «Сколько раз возвращал время?» 2 раза. «Вот, возьмите», — я достал из рюкзака кейс с хрустальными пальцами и вынул один. Протянул Атланту. Тот сразу узнал, что именно я ему протягиваю, и приоткрыл рот. «Это типа ваших сладостей?» — пробормотал я, заталкивая хрустальный палец между ссохшихся белых губ Атланта. Палец засиял слабым зеленым цветом и расплавился на его языке. Атлант сглотнул. «Еще!» — прохрипел он. Его глаза на миг стали ярче. Я начал один за другим скармливать пальцы Атланту. Артефакты я не жалел. Знания этого древнего существа гораздо важнее, чем хрустальные пальцы. Те, что я отдавал Атланту, были полезны и для людей. Но человечество пока не осознало всю их полезность. Известно, что эти пальцы могут излечивать некоторые травмы, вроде сломанных костей или порезов. Но существуют эвольверы-лекари, которые владеют такими же навыками. Поэтому эти пальцы считаются одними из самых бесполезных. На самом же деле истинная ценность этих артефактов – исцеление стариков. Только вот чем сильнее человек, тем хуже палец работает. Сильные эвольверы совершенно не получают пользы от таких артефактов. А вот обычные бабули и дедули превратятся из дряхлых развалин во вполне здоровых и бодрых старичков, скинут лет 10-15 и избавятся от болячек. В моем окружении нет пожилых людей, не ставших эвольверами, поэтому я не жалел, отдавая артефакты Атланту. Когда пальцы закончились, я вытащил трубку Ванара и протянул ее Атланту. Тот замер, увидев деревяшку. Сейчас он уже не выглядел так, словно был при смерти. Его тело стало чуть устойчивее, кожа приобрела более смуглый оттенок. Но главное, глаза сияли гораздо интенсивнее, чем в начале. Мне даже было больновато на них смотреть. Атлант медленно оторвал от своих рук трубки, тянущиеся из глубины кабины, и медленно протянул ладонь. «Откуда у тебя это?» – тихо спросил он. Я положил трубку в его ладони и отступил. «Старый Ванар дал, он знает о твоей ситуации». «Ванар!» Атлант приложил трубку ко рту и вдохнул. Конец деревяшки неожиданно затлел и зачадил. «Ого!» – я хмыкнул. «У Ванара эта штука никогда не загоралась». Атлант выдохнул почему-то розоватый дым и принялся отлеплять от себя остальные трубки. «Это курительная палка из духовного древа. Вместе с насыщенной мировой энергией палка работает, как ты видел у Ванара. Здесь же нет мировой энергии, к сожалению». «То есть ты куришь мировую энергию?» – уточнил я, отойдя еще на несколько шагов. Атлант-великан вышел и начал медленно разминать руки, продолжая курить. «Можно и так сказать. Расскажи, как ты возвращал прошлое. У нас не так много времени. И про Ванаров расскажи». Я кивнул и начал долгий рассказ. Про первую жизнь, про вторую. Про нашу с ним встречу, про Ванаров и их проблему, про амфибий и цинвов. Атлант разминался, внимательно слушая меня. Под конец он сел на пол, в идеальную позу лотоса, и прикрыл глаза. И если бы не его редкие уточняющие вопросы, то я бы подумал, что он заснул. После того, как я закончил, в комнате повисла тишина. Длилась она минут 5, пока Атлант наконец не заговорил. «Я смогу прожить неделю, мальчик. Дольше не выйдет. За этот срок нам надо сделать очень многое». «Всего неделю?» – я горько усмехнулся. «У меня к тебе столько вопросов». Атлант посмотрел мне в глаза. Я поспешно отвел их, слишком ярко они сияют. «За это время тебе, как лидеру человечества, надо научиться очень многому. Но сперва разберемся с долгами. Ты поможешь Ванарам вернуться в их племя». «Я?» – ткнул себя пальцем в грудь. «Да». «И как?» «С помощью того, что ты держишь в руке». Я неуверенно посмотрел на хрустальную доску. «Именно», — Атлант кивнул. «Хрустальная доска — невероятный артефакт, благодаря которому атланты и хрусталы развелись так быстро. Артефакт, который, как предполагали наши мудрецы, принадлежал первому человеку». Атлант взял паузу, позволил мне осознать смысл его слов. Я приоткрыл рот от изумления, когда до меня дошло. «Ты, как лидер расы людей, имеешь право владеть им». Атлант медленно поднялся на ноги, возвысившись надо мной. Он сделал шаг ко мне и веско закончил. «Поэтому хрустальная доска станет твоей, человек».